С начала 80-х годов Толстой создает множество рассказов в жанре притчи, каждый раз раскрывая в образной форме одну из нравственно-религиозных истин, обретенных им в чтении Евангелия. В большинстве своем его поучения несут добрые и справедливые идеи, становясь талантливой иллюстрацией к мудрости, идущей от Писания. Недаром многим из этих рассказов автор в качестве эпиграфа придает евангельские цитаты, порой весьма обильные. Поскольку Толстой, создавая свои притчи, чаще не касался вопросов вероучительных, догматических, но был озабочен лишь распространением нравственного учения христианства, то должно признать несомненную их пользу и даже желательность использовать в качестве душеполезного чтения. Разумеется, отбирать рассказы Толстого для такого чтения надо всегда с осторожностью. Как только писатель касается каких-либо сторон церковной жизни, он тут же обнаруживает себя как враг церкви. Так в рассказе «Три старца» читатель прямо получается, что молиться, даже молитвою Господней, «Отче наш», вовсе не обязательно, а святость обретается вне церкви. Но речь идет не о таких его сочинениях, а лишь о нравственно-поучительных. Конечно, в этих рассказах ощущается индивидуальность их автора, неповторимо толстовское осмысление нравственных законов бытия. Но в том нет ничего дурного, что могло бы насторожить, вызвать недоверие к созданным поучениям. Повторим, дурно не обращение писателя к нравственным законам Христа, а сведение христианства только к нравственным заповедям, отчего они, при всей их драгоценности, лишаются подлинной основы во всей полноте истины Христовой. Правда, порою со схематизмом замысла не всегда мог совладать даже гений Толстого. И прекрасные мысли могут, конечно, искажаться, если они втиснуты в простейшие схемы. Каждый из своих рассказов Толстой непременно сопровождает прямым поучением, вытекающим из того повествования, что составляет основу рассказа. Так в притче «Чем люди живы» прямо отвечается на вопрос, слышимый в названии. «И живы люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях». То есть не нашим умом, а Божьим судом. Старая толстовская идея. Весьма примечательно. В рассказе «Где любовь, там и Бог» Толстой в поучении соединяет важнейшие идеи двух своих самых грандиозных созданий «Эпопеи «Война и мир» и романа «Анна Каренина». И сказал ему старичок: «Нехорошо ты говоришь, Мартын, нам нельзя Божьи дела судить. Не нашим умом, а Божьим судом. Твоему сыну судил Бог помереть, а тебе жить. Значит, так лучше. А что отчаиваешься, так это от того, что ты для своей радости жить хочешь». «А для чего же жить-то?» – спросил Мартын. И старичок сказал: «Для Бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает, для него и жить надо. Когда для него жить станешь, ни о чем-то жить не станешь, и все тебе легко покажется». Вот эти две истины – не нашим умом, а Божьим судом – это из «Войны и мира», и «Для Бога жить надо» – это из «Анны Карениной». Среди основных поучений Толстого в разных его притчах – проповедь нестяжания и необходимости прощать ближним обиду, не воздавать злом за зло. Это такие вот его притчи, как «Два брата из золота», «Ильяс», «Вражья лепка, а Божья крепка», «Девчонки умнее стариков», «Упустишь огонь, не потушишь», «Два старика», «Свечка», «Много ли человеку земли нужно», ну и другие. «У Бога про всех хватит». «Ну, дурное слово сказал». «А ты его поправь, научи, как лучше сказать». «Ну, подрались, грешные люди, бывает и это». «Ну, подите, попроститесь, да крышка всему». «А на злое пойдете, вам хуже будет». Вот эта мысль в рассказе «Упустишь огонь, не потушишь» звучит у Толстого в разных вариантах едва ли не постоянно. «На миру по смерть велел Бог отбывать каждому свой оброк любовью и добрыми делами». Ну, прекрасная мысль. «И поняли мужики, что не в грехе, а в добре сила Божья». Рассказ «Свечек». Ну и так далее, и так далее. Толстой в своих проповедях бьет все время в одну и ту же точку. Или вот, например, окончание малороссийской легенды «40 дней», изданной Костомаровым. Такое длинное название. Мысль какая? «Преступление ради земных сокровищ оборачивается душевными терзаниями во всю оставшуюся жизнь». И вот «Три сына». Притча. «Нельзя жить без Бога», вот основная мысль. «Нельзя видеть смысл жизни в веселье, нельзя стремиться к улучшению жизни. И то, и другое несет лишь несчастье. Надо отдать себя непосредственному чувству связи с Богом и жить в Его воле. Вот это истина и благо». Ну что ж, эти произведения вполне прекрасны по мысли своей. Еще раз скажем, дело не в том, что Толстой обращается к нравственности, о том, что он абсолютизирует нравственность. Вспомним повесть «Крейцерова соната». Знаменитая повесть есть проповедь против нарушающих вторую заповедь Толстого. Заповедь звучит так. «Не делай себе потеху из похоти половых сношений. Всякий человек пусть имеет жену, а жена мужа, и муж имеет жену одну, жена имеет одного мужа, и ни под каким предлогом не нарушайте плотского союза друг с другом». Заповедь, конечно, не толстовская. Заповедь, которую он по-своему просто излагает, но берет именно из Священного Писания. И Толстой этой темы много раз касался. Он окончательно признает теперь вот все эти нарушения заповеди следствием фальшивой цивилизации. В послесловии к «Крейцеровой сонате» Толстой перечислил дурные последствия преступления против заповеди. Разврат, распространение супружеской неверности, пренебрежение рождением детей, дурное воспитание детей, поэтизация плотской любви. Называя каждое из этих последствий, Толстой прибавляет всякий раз. «И я полагаю, что это нехорошо». Тем подчеркивая, что он именно проповедует, поучает, а не развлекает читателя занимательным вымыслом. И все свои рассуждения Толстой вот связывает с идеалом Христа, с установлением Царства Бога на земле. Вот тут, конечно, мы можем сказать, он вновь увлекается в сторону от христианства. Суждения Толстого, нужно сказать, при всей их частной справедливости и верности, обесценены десакрализацией моральных установлений, которые он проповедует. Возможный ответ на такую проповедь толстовскую, проповедь добра, угадать ведь нетрудно. А что нам до этих поучений может сказать кто-то, когда мы видим благо для себя совсем не в том, что он нам проповедует? Нам хотят добра, а нам и так хорошо. И тут ничего не возразишь. Каждый понимает благо так по-своему, а Толстой человека делает центром познаний добра и зла. И вот в немалой мере возможно такое возражение, потому что само отношение Толстого к проблеме пола двойственно, и двойственность эта раскрыта отцом Сергием Булгаковым. В его отношении к этому вопросу есть одна сторона, которую надлежит выделить как бесспорную. Это его проповедь возможной чистоты в отношениях между полами, ригоризм в этике пола. Можно только благоговейно, чувством глубокой благодарности преклониться перед этой могучей проповедью. Много незримого добра, посеянного им этой проповедью, многим, надо думать, помог он в борьбе с дьяволом похоти. Замечательно, что Толстой в тех сторонах своей проповеди, в которых она наиболее сильна и жизненна, бессознательно приближается к церковной этике, повторяет его требования. В частности, и по вопросу о половом общении. Им совершенно разделяется аскетическая этика церкви, которая, во-первых, девство ставит выше брака, а во-вторых, и брачную жизнь рассматривает как подлежащую известному аскетическому регулированию. Но Толстой вовсе не хочет разделять в своем сознании эту проблему с идеей христианского брака, и поэтому Булгаков далее пишет. «Для Толстого брак есть только несколько урегулированная форма разврата, и вообще любви, помимо стремления к половому общению, нет». Нет и тайны единения двух полов воедино, которое, как церковь учит, совершается в браке во образ тайны Христа и церкви. Одним словом, нет любви сверхчувственной ни в браке, ни вне брака. Но именно только такая любовь и должна лежать в основе брака. Ее сохранять и воспламенять мы призваны. А если она гаснет, под бременем ли духовного упадка или чувственности, в этом больший грех, нежели в грехах и порывах чувственности. В своем трактате «Христианское учение» Толстой рассматривал семью наравне с государством, товариществом и прочим, как ложный и вредный соблазн, и поучал, как преодолеть этот соблазн. Таинство он, как известно, отвергал, и поэтому идеальным основанием совместной жизни признал то, что он узнал от крестьянина Сютаева, раскольника-христианина. «Вот как рассказывал Сютаев о свадьбе своей дочери», – пишет Толстой. «Когда пришили, собрались вечером. Я им дал наставление, как жить, потом послали им постель, положили их спать вместе и потушили огонь. Вот и вся свадьба». Ну, в этом, пожалуй, адекватное проявление идеала натуральной жизни, который неотделим от толстовского руссоизма. Но ведь мы можем сказать это и проповедь разврата, если вдуматься. Вообще, о Сютаеве, тут можно сказать несколько слов, о Сютаеве, вот благодаря толстовскому вниманию к Сютаеву, написано немало, и взгляды его разобраны досконально. Нужно отметить очень важное сходство в натурах Толстого и Сютаева. Это несомненная гордыня. Ну, можно вспомнить одно намерение Сютаева – проникнуть к царю Александру Третьему. Зачем? Чтобы добиться распоряжения толковать повсеместно Евангелие согласно с тем, как понимает это Сютаев. Ну, Толстой, конечно, должен был ощутить в Сютаеве родственную душу. Ну, они и в отвержении таинства брака сошлись. Отношение к христианскому браку Толстой высказал определенно. Христианского брака быть не может и никогда не было, как никогда не было и не может быть ни христианского богослужения, ни христианских учителей и отцов, ни христианской собственности, ни христианского войска, ни суда, ни государства. Так и понималось это всегда истинными христианами первых и последующих веков. Ну, остается сказать все то же. Устанавливая верные моральные основы жизни, Толстой оставляет их без истинной опоры. И, конечно, они неизбежно рухнут.